показалось или нет, Касьяну, но тут голос полковника несколько дрогнул, и он перешел на Кикины болезни. Неврозы, мигрени и всякое прочее женское. Касьян помолчал и потом как-то безнадежно спросил. «Ну а как она проводила свое свободное время? Оно же всегда у нее было свободным». Тут полковник посмотрел на Касьяна с сожалением. «Надо же быть такому несветскому человеку. Красивая женщина, еще молодая, умница». Касьян неопределенно хмыкнул, будто удовлетворяясь ответом, и снова задал вопрос. «Вещи вы смотрели?» Полковник кивнул. «Что именно пропало?» Полковник быстро ответил. «Только дорогое. Шубы две, кожаный плащ, три пары совершенно новых сапог и драгоценности, конечно». Стоило бы еще потрясти эту тушу, но сил не было. Все эти обтекаемые сентенции навязли в зубах. Это надо уметь. Столько говорить и ничего не сказать. Касьян встал, так и не допив свой кофе. Не хотелось ему пить с Юрашей, хотя кофе хотелось очень. Они распрощались, и полковник утверждающе спросил. «Не в последний раз, наверное, видимся?» «К сожалению, да», — хотелось ответить Касьяну, но он лишь пожал плечами. Выходя из квартиры, отметил, что у полковника в двери был глазок, как и в соседней, у его супруги. И уже у лифта вспомнил, что, во-первых, не зашел к соседке, а, во-вторых, ничего не спросил у полковника о его собственной, личной жизни, если уж Кика была так болезненна и фригидна. И о портрете Шут Гороховой забыл. Совсем заморочил его этот пан полковник. Придется возвращаться, как ни противно, и ему, и, безусловно, полковнику. Ну, ничего, перетопчется. Он позвонил, и дверь сразу же открылась. Не иначе пан стоял за ней и понял, что несносный Касьян возвращается. Лицо у полковника было любезным, но так и ощущалось, что за секунду перед этим оно было искажено либо злобой, либо презрением, либо тем и другим. «Простите, ради бога, Юрий Федорович, но мне...» Полковник не дослушал и молча указал на комнату. «Дескать, проходите уж, все с вами ясно». Хотели застать незащищенным. Не выйдет, господин сыщик, не на того напали. Касьян вошел в ту же комнату, из которой уже были убраны чашки с недопитым кофе. «Быстрый черт», — отметил удивленно Касьян, — «не разобрался я ни хренушки в этом пане». А пан обреченно опустился в кресло и столь же безнадежно смотрел на своего мучителя. Касьян собрался с силами. «Юрий Федорович, мы так с вами разговорились, что я совершенно упустил из виду две важнейшие вещи. Только прошу вас, вполне откровенно. А разве я...» — начал было полковник, но Касьян не дал ему продолжить, так как понимал, что начнется мудянка. «Та же самая!» — поднял обе руки и сказал. «Все в порядке, все хорошо. Всего два момента. Первый. Судя по вашей семейной ситуации... У вас должна быть какая-то своя жизнь, как у нормального мужчины. Не так ли? И второе. Мне нужен портрет Александры Константиновны. Вы разрешите мне взять его? Или тот, из ее квартиры?» Полковник сморщился, как от зубной боли, и хотел было уже возразить, но Касьян его опередил. «Я возьму его ненадолго, для того, чтобы знать, кого искать. Ведь так?» Касьян теперь все время как бы спрашивал разрешения полковника на все. «Пусть его. Главное, чтобы не мешал. А унижение Касьян вытерпит. Не впервой». Полковник вдруг вытащил из кармана пачку Честерфилда и закурил. Вот чего уж Касьян не ожидал. Ему казалось, что полковник ни сном, ни духом, и к куренью, и к питву. «Личная жизнь моя, — назидательно сообщил полковник, — состояла в Кике и ни в ком больше. — Чего ты ожидал? — сказал себе Касьян. — Дурак ты, братец, первостатейный. — Ладно, послушаем дальше, что он будет лепить. — А с портретом? — полковник замялся. — Вы должны меня понять. Я дам вам точно такую же фотографию. И еще. И вы выберете. Хорошо? Ради бога, — согласился тут же Касьян. Мне просто нужна фотография. Лицо крупно. И во весь рост тоже. Полковник тяжело поднялся из кресла. Покопался в стенке, достал роскошный альбом, подал его Касьяну и вышел из комнаты. Слава богу! Угнетал полковник своим тяжеловесным присутствием. Касьян раскрыл альбом и перелистал его. Весь он был посвящен Кике. В разном возрасте и в разных видах, и везде она была разная. Он нашел точно такую же фотографию, портретную. Отложил ее и отложил еще парочку. Цельное лицо на весь лист и в профиль. Сложил в кейс и встал. Хватит. Хорошенького понемножку. А то ведь и блевать станешь ненароком. Вошел полковник, неся в руках бокалы и какую-то красивую бутылку. Решил, наверное, что без пол-литра уже не разберешься. И обрадованно удивился. Даже не мог скрыть этого, что сыщик уходит. Касьян усмехнулся. «Да-да, Юрий Федорович, ухожу. И сегодня насовсем. Прощайте». Совершенно не предполагал он, что говорит в точку, но... «Всего вам доброго и удачи на тернистом пути следствия», — искренне сказал полковник, провожая Касьяна в прихожую холл, до того рад был он его уходу. Касьян, как ни был измотан этим бессмысленным визитом, однако же решил под замолот зайти к Елене соседке. Та открыла не сразу, то ли спала, то ли возилась чем-то на кухне. Была одета в фартуке, но с лицом, исполосованным неровной подушкой явно. Да что ж до того всего Касьяну? Главное, чтобы потрепалось чего-нибудь, ибо чем дальше, тем страннее казалась Касьяну эта история. Даже обычного на следствиях сплина он не ощущал, что отметил про себя. Квартира у Елены была совсем иная, чем у тех двоих. Огромная, дом-то был еще сталинский, с длиннющим, достаточно бездарным коридором, с высоченными потолками, обвешанными обильной паутиной, с множественными старыми, облупившимися дверьми, замурзанными, кое-где просто драными обоями. Да, это вам не евроремонт. Даже самого элементарного не было, поди, лет 5, а то и больше. И опять стало жаль Елену. Чувствовалось, что она видела лучшие времена. Она же была сама любезность и нисколько не смущалась всего того, что открывалось взором. «Проходите вот сюда, в комнату», — сказала она, когда Касьян по московской простецкой привычке стал взглядом искать кухню. Они вошли в большую комнату, обставленную старой, не старинной, мебелью, годов этак 50-х-60-х, ободранной, обшарпанной, но чистой. Несколько вещей было и не бедных. Напольная китайская ваза с серебряными ветками, сервант или горка черного дорогого дерева и две изысканные фарфоровые статуэтки на полочке среди непрезентабельных рюмочек и чашек. И всему этому было объяснение. На стене в тяжелой раме висел портрет могучего генерала с большой звездой на погонах, и рядом фотографический портрет красивой дамы в мехах, лет 25, снято еще, видимо, по антуражу, в 30-е годы. Жили знатные мама и папа с дочкой, хорошенькой, конечно, любимой и избалованной. Папа и мама умерли, у дочки что-то не сложилось в жизни, теперь, скорее всего, уже на пенсии. Продает, что осталось. А дети? Что дети? Знаем мы, какие теперь взрослые дети. «Сам такой», — подумал с какой-то горечью Касьян, вспомнив, что у матери уже не был почти месяц. «Перезваниваемся. Теперь это считается общением». Он уселся в кресло и почувствовал себя в этой бедноватой, неухоженной квартире тепло и уютно. Елена, которая вдруг показалась ему и не старой, и не язвой, предложила на выбор чай или кофе. Касьян понял, что немыслимо хочет кофе, как не хотел его у полковника, и сказал об этом вслух.